Хайдар Али Усманов. Ковчег. В добре всегда есть капля зла. Последствия ошибок. Комнаты Лиры Арталь были больше похожи на дворец миниатюрных чудес, чем на обычные апартаменты молодой девушки. Это был целый личный мир внутри одного из элитных секторов Ковчега, где семьи, подобные Арталь, властвовали над роскошью, деньгами и влиянием. Ее спальня была огромной, размером почти с целый тронный зал, с высокими потолками, инкрустированными позолоченными резными панелями, переплетенными узорами, в которых мелькали отголоски культур Старой Земли, цветущие лотосы, павлины и даже имелись древние символы удачи. Вдоль стен располагались легкие залы, занавеси из тончайшего полупрозрачного материала. Этакая смесь шелка и особого полимерного волокна, которые могли менять цвет и плотность в зависимости от настроения хозяйки. Центральное место занимала огромная кровать. И это была не просто мебель, а настоящий шедевр. Ее массивное основание было сделано из искусственного дерева с янтарным отливом, покрытого сложной резьбой. Покрывало и подушки рассыпались по ней каскадами алого, золотого и сливочного цветов. И практически сразу можно было понять, что каждая вещь в этом месте была изготовлена на заказ. Лира никогда не спала на одном и том же белье дважды. Его ежедневно меняли на свежее, специально обработанное ароматами экзотических цветов. Над кроватью висела парящая люстра, созданная из крошечных кристаллов, способных рассеивать свет так, что он напоминал звездное небо, медленно текущее под куполом потолка. При желании Лира могла одним жестом управлять его видом, сменить звезды на грозовые облака, северное сияние или даже создать иллюзию солнечного утра. Пол был устлан коврами ручной работы, сплетенными из нанонитей и натуральных волокон, собранных с десятков миров. Они были настолько мягкими, что по ним хотелось ходить босиком, погружая ступни в их теплую и упругую шелковистость. У одной стены располагался развлекательный уголок. Диваны, кресла и целый комплекс для личных развлечений. От старинных музыкальных автоматов, проигрывающих записи с земли, до новейших нейросенсорных коконов для погружения в иммерсивные миры. Тут же стояли мини-бары с редчайшими напитками, некоторые бутылки из которых были старше самой Лиры. Ее гардеробная занимала почти треть комнаты. За полупрозрачными стенами, украшенными золотыми вставками, скрывались тысячи комплектов одежды, обуви и украшений, аккуратно сортированных по цвету, материалу, настроению и даже событию, к которому они подходили. Одежда регулярно обновлялась специальной командой стилистов, работающих только на семью Арталь. Но именно сейчас, несмотря на все великолепие, комната казалась пустой и какой-то застывшей во времени и пространстве. Лира сидела на краю кровати, рассеянно постукивая длинными лакированными ногтями по своему миниатюрному коммуникатору. Обычно рядом с ней крутились целые толпы самых разных людей. Смазливый Альфонсо с послушными улыбками, готовые ради нее на все. Подружки, мечтающие попасть на закрытые вечеринки за счет семьи Арталь. Но сегодня никого из этого стада подхалимов рядом с ней не было. Она сама выгнала своих кавалеров еще накануне, обозвав их надоедливыми куклами, которые могут только улыбаться и выполнять команды, не имея ничего за душой. Ранее это все доставляло ей удовольствие, сладкое ощущение власти и капризной прихоти. Но теперь пустота их глаз резала ее душу гораздо больше, чем она готова была признать. Подумав об этой странности, Лира немного нервно сжала губы в раздражении. Почему все так сложилось? Почему все значимые персоны Нью-Дели вдруг ее начали избегать? Почему даже те, кто всегда был рядом, начали отговариваться занятостью и срочными делами? Все эти вопросы сейчас мучили ее разум. Хотя, в глубине души, она знала причину всего этого. Тот самый инцидент в ресторане. Те самые глупые фразы, брошенные почти играючи, без тени злого умысла. «Он Альфонс! Пусть Мариса отдаст его мне поиграть». Тогда Лира только усмехалась. Что в этом такого? Она ведь привыкла, что люди продаются за ее улыбку, за жест, за взмах руки, за простейшее обещание близости к ее имени, к деньгам ее семьи. Ей было искренне непонятно, почему кто-то вдруг посмел обидеться на подобное предложение. Разве это не само собой разумеющееся развитие событий? Но тот странный парень, этот необычный гость семьи Риган, отказался. После ее слов он посмотрел на нее так, словно она была пустым местом. А потом ушел. Слухи об этом событии распространились практически молниеносно по всему Нью-Дели. И грянули последствия, которые были куда серьезнее, чем она ожидала. Оскорбление, унижение, удар по репутации. Семья Риган была слишком влиятельной, чтобы просто замять это дело. Так что теперь Лира осталась одна, окруженная всеми этими сокровищами, которые вдруг потеряли вкус. Ее личный дворец стал золотой клеткой, из которой было не выйти, и в которую больше никто не стремился войти. Подумав об этом, молодая девушка нервно сжала подушку, уткнулась в нее лицом, чтобы заглушить внезапную, глухую ярость и беспомощность. Она была богата и красива, и даже могуча в своем окружении. Но сейчас она была просто одна, и впервые в жизни это ее по-настоящему пугало. Но все же, взяв себя в руки, она решилась пойти и принять ванну, чтобы хоть немного расслабиться. Внутренняя спа-зона личных апартаментов Лиры Арталь также была воплощением утонченной роскоши и продуманного до мелочей комфорта, скрытого за фасадом небрежной изысканности. Ее разместили в отдельном крыле личных апартаментов наследницы семьи Арталь, отделенном расположенном от основной спальни широкой галереей, где свет мерцал в искусно созданных водяных завесах, словно девушка спускалась в волшебный подводный мир. Главным украшением спа был большой бассейн с ароматной водой, окруженный тонкими колоннами из белого, как молоко, мрамора. Находящаяся в этом резервуаре вода переливалась мягким бирюзовым оттенком, а на ее поверхности искрились крошечные пузырьки – результат работы сотен встроенных подводных распылителей. В ароматическую смесь, помимо традиционных масел розы и жасмина, были добавлены редкие экстракты голубого лотоса и орхидеи из других миров, которые сейчас произрастали в глубине зеленой бездны и источающие едва уловимый, сладкий, опьяняющий аромат. Повсюду витали клубы легкой пены, перемежающиеся радужными пузырями, созданными из деликатных биогелей. Боковые стены этого помещения были украшены панорамными проекциями, которые менялись в зависимости от настроения хозяйки. То это был рассвет на тропическом острове, то цветущие сады, утопающие в золотом свете. Немного погодя, Лира, уже расслабленно полулежа в воде, прикрыла глаза, позволив теплым волнам ласково обнимать ее тело. В этот момент она выглядела как настоящая нимфа. Золотистые пряди расплывались по поверхности. Кожа мерцала в мягком свете свечей, расставленных на изящных полках по периметру бассейна. Но даже здесь, в этом мирке удовольствия и безмятежности, ее мысли были тяжелыми. Почему все так сложилось? Как это вообще возможно, что ее все, буквально все, отвернулись от нее всего лишь из-за невинной шутки, которую не понял какой-то глупый чужак? Отец, великий и всемогущий Халет Арталь, даже он теперь гневается на нее, хоть и не кричал, как раньше на служащих. «Ты нанесла удар по нашему статусу, Лира», — просто холодно сказал он дочери, когда все же соизволил встретиться с ней. «И теперь нам нужно искать способ, чтобы все вернуть назад». Эти слова были страшнее любого крика. И все из-за чего? Она ведь просто хотела поиграть и получить очередную красивую игрушку. Как всегда. Разве это было какое-то преступление? Разве она сделала что-то неестественное для девушки ее положения? Каждый раз, как только Лира пыталась отогнать от себя мысли о том вечере, образ того странного парня вновь вставал перед ее мысленным взором. Хоть и невысокий, но статный. Сильное тело, спрятанное под строгой, но безупречно выглядевшей одеждой. Резкие черты лица, дикие, неотесанные, но такие... привлекательные, и эти прозрачно-голубые, словно затянутые ледовой коркой глаза, полные равнодушия. «Он даже не смотрел на меня», — с горечью подумала Лира, сжимающая край ванны так сильно, что костяшки пальцев побелели. «На меня! Лиру Арталь!» Он даже не пытался разглядеть в ней объект восхищения. Он не захотел стать частью ее коллекции игрушек. Он не преклонился. Он не захотел принадлежать ей. И теперь она понимала. Тот дикий блеск в его взгляде, то хищное спокойствие, которое не могли сломить ее капризы и приказы. Именно это и привлекало к нему Марису Риган. Именно это делало его не простой красивой куклой, а чем-то большим, опасным, желанным, настоящим. Теперь она понимала, почему Мариса не захотела делиться им. Почему Мариса, обычно равнодушная ко всем ее капризам, вдруг воспротивилась. Осмысливая все это, Лира медленно провела расслабленной рукой по воде, рассеянно наблюдая за тем, как жемчужные пузыри стекают по ее пальцам. Как же теперь вернуть утраченное? Как вернуть уважение семьи, подруг, общества? И что важнее всего, как заполучить его, того самого дикого хищника, который теперь казался недостижимым, ушедшим за пределы ее власти. Хуже всего было то, что, по слухам, он практически сразу уехал из Нью-Дели. Исчез. И с его уходом исчезла последняя надежда на исправление всей этой глупой ситуации. Мариса Риган больше не желала ни видеть ее, ни общаться. Подруги из высшего круга теперь смотрели на Лиру свысока, будто на дурную шутку. Они все поняли раньше нее. Этот парень не был просто Альфонсом. Он был кем-то гораздо большим. Кем-то, кого даже Лира Арталь не могла так просто купить. И чем больше Лира об этом думала, тем сильнее сжималась у нее в груди странная, незнакомая доселе боль. Горькая смесь обиды, вины и... желание. Медленно вздохнув, Лира погрузилась глубже в теплую ароматную воду, все же закрыв глаза. Легкие волны нежно качали ее стройное тело, словно стараясь убаюкать. Тонкая пена, пахнущая розами и лотосом, ласково обволакивала кожу, делая прикосновения воды похожими на шелковые поцелуи. И тогда ее мысли унеслись прочь, убаюканные теплом и одиночеством. В своем воображении Лира вновь видела его. Тот самый дерзкий. Мальчик. Тот, кто осмелился отвергнуть ее. Но теперь в ее мечтах все было иначе. Он стоял перед ней, на коленях. Великолепный, сильный, упрямый и... сломленный. Его руки были вытянуты вперед в жесте мольбы, а ледяные глаза, раньше такие равнодушные и холодные, теперь были полны безнадежного вожделения и сожаления. Лира в своем воображении сидела на роскошном кресле в своем будуаре, облаченная в тончайшую накидку цвета жидкого золота, которая только подчеркивала красоту ее тела, а не скрывала его. Она наблюдала за ним свысока, с тем холодным, чуть ленивым выражением лица, каким ее обучали пользоваться с детства. «Ты ведь понимаешь теперь, кого потерял?» — лениво произносила она, потягивая бокал сверкающего вина. вина, а этот странный парень дрожал от унижения и желания. Его гордость была раздавлена под ее каблучками. Его тело молило о прощении, о внимании, которое она теперь могла даровать или отнять по своему капризу. «Прошу!» — наконец вырвалось у него голосом, хриплым от эмоций. Но Лира только слегка улыбалась, лениво скользя пальцами под подлокотнику своего кресла, словно раздумывая о том, стоит ли тратить свое драгоценное внимание на того, кто осмелился когда-то ее унизить. В этом сладком видении она мстила. Тонко, изысканно, наслаждаясь буквально каждой крупицей унижения, которое он испытывал. И чем дальше заходила ее фантазия, тем глубже она расслаблялась в объятиях ароматной воды. Ее тело медленно скользнуло ниже, так что лишь подбородок оставался над поверхностью, а волосы расплылись золотистым венцом вокруг головы. Пена нежно ласкала виски, плечи, грудь, легкими щекочущими касаниями усыпляя. Образ в ее голове становился все туманнее. Вот она протягивает парню босую ножку, властно, игриво, и тот склоняется, прижимая губы к ее ступне с благоговейным обожанием. Лира чувствует, как сладкая дрожь удовольствия пронизывает ее изнутри. Сонная нега обволакивала все ее существо. Еще секунды, и девушка окончательно отключилась бы прямо там, в роскошном бассейне. Лишь легкая дрожь воды вокруг ее тела выдавала признаки жизни. А над всем этим витали нежные ароматы лотоса, жасмина и чего-то чуть пряного, чуждого, далекого, словно намек на то, что реальность все же подстерегает где-то на краю мечты. Внезапно Лира резко встрепенулась, как будто кто-то плеснул на нее целый ковш холодной воды. Глубоко вдохнув ароматный пар, она резко вынырнула из воды и встала на ноги. Вода стекала по ее стройному телу длинными нитями. Блестящие капли скатывались по коже, по изгибам бедер и линии позвоночника, исчезая в глубинах ароматной воды. Она не могла больше бездействовать, и именно поэтому резким движением Лира потянулась к кнопке вызова, встроенной в мраморную колонну у бассейна. Через несколько мгновений в помещение, склоняя голову, вошла ее личная служанка. Худенькая, в идеально выглаженной униформе цвета слоновой кости. «Подготовь мне одежду. Я иду в город», — коротко бросила Лира, не терпя возражений. И хотя ее верная служанка тут же покорно склонилась в поклоне, но все же помедлила. «Госпожа!» — ее голос был натянут, будто струна на грани разрыва. «Господин, ваш отец, приказал всем не выпускать вас из резиденции до дальнейших распоряжений». И после ее слегка скомканных слов в этой все еще пронизанной многочисленными ароматами комнате на миг повисло напряженное молчание. Словно в этот момент даже ароматные клубы пара, лениво вьющиеся под потолком, замерли, уловив опасность, так как красивое лицо молодой девушки практически тут же исказилось от рвущегося из нее наружу бешенства. «Что ты сказала?» И хотя ее мелодичный голос прозвучал достаточно тихо и почти ласково, но глаза уже вовсю метали молнии. Заметив это, служанка невольно отступила назад, все равно продолжая выполнять приказ, торопливо раскладывая на ближнем диванчике легкое платье цвета морской волны, к нему туфли на каблуках, расшитые серебром, и миниатюрный клатч, расшитый кристаллами. «Простите, но это приказ господина Халеда», слегка дрожащим голосом продолжил говорить девушка. После конфликта с семьей Риган ситуация так и не разрешилась, и он сейчас даже был вынужден объясняться с главным администратором. Не дослушав ее до конца, Лира все же взорвалась, словно затопившее ее было спокойствие обрушилось вниз, оставив только чистую ярость. «Вон!» — завопила она так, что мраморные стены дрогнули от эха. Служанка, испуганно всхлипывая, быстро отступила, роняя на пол приготовленные туфли. Лира же схватила первое, что попалось под руку — хрустальную вазу с розами, и с размаху метнула ее в сторону двери. Ваза с оглушительным грохотом разбилась в дребезги. Ее многочисленные осколки настоящей шрапнелью разлетелись в разные стороны. Следом в воздух полетели подушки, полотенца, маленькая серебряная шкатулка, баночки с кремами. Все то, что только попадалось молодой девушке под руку, тут же становилось оружием ее бешенства. Перепуганная таким всплеском эмоций обычно спокойной хозяйки, служанка еле успела выскользнуть за дверь, захлопнув ее за собой, прежде чем за ней ударился тяжелый флакон духов, разбившись в дребезги и заполнив пространство приторно-сладким запахом сирени. Немного погодя, Лира осталась одна, посреди практически полностью разгромленной спа-зоны. Пытаясь все же успокоиться и взять свои эмоции под контроль, она все еще тяжело дышала, и грудь девушки высоко вздымалась. Вода из ее мокрых волос капала на дорогостоящий ковер, оставляя темные пятна. Да, она не привыкла к отказам, ведь она никогда их не получала. А теперь даже ее отец был против нее, и это ощущение было для избалованной вниманием молодой девушки просто невыносимо. И самое ужасное было в том, что все это означало только одно. Именно то, что ситуация сложилась действительно очень серьезная, до невероятности. Но Лира Арталь умела мастерски игнорировать реальность, когда та становилась неприятной для нее. Она снова сжала кулаки и со всей силой ударила по стойке у бассейна, отчего та задрожала. «Плевать! Плевать на всех!» — яростно подумала она. «Я все равно возьму то, что хочу». И очередная статуэтка с громким звоном и грохотом разлетающихся осколков была разбита об стену.